Следующее. Чисто прибирать дом. Женщины также необразованно не знают, что мужчина, как бы вот кажется, вот холостяки живут, все, грязь у них, и все думают, женщина, ну, он, наверное, так любит. Нет, он так не любит. Женщина так думает, а ему все равно, он все время. Мужчин никто не любит так. Просто он холостой, женщины нету. Ему самому не нравится. Просто он привыкает, и он знает, где грязь лежит, где что лежит. И у него такое впечатление, что это порядок. Я знаю, где у меня тарелка с прошлого года лежит, там, с супом там, где что, где я носки спрятал в прошлом Новом Годе. Новый год справляли, я помню, рубашку туда положил, немножко ее заморал. Они так думают. Они на самом деле не хотят, чтобы так было грязно. Любой мужчина очень хочет, чтобы был порядок. Он даже хочет специально разбросать все. Да. Я вам говорю то, что говорят шастры. Мужчина специально хочет все раскидать, потом отвернуться, повернуться и все убрано. Серьезно. Если он будет это видеть, у него появляется желание отблагодарить. Есть тонкие моменты мужской психологии, которые описываются в шастрах. Почему шастры говорят, как себя должна вести женщина? И вот мы прочитали стих, женщина может стать защитником чувств мужчины. И он говорит, женщина защитит мужа от его худшей природы, от его худших качеств. Итак, чисто прибирая дом. Что перечисляется? Женщина никогда не должна показывать своего белья. Никогда. Если женщина это делает, где-то на батареях весит, это все показывает, знаете, позывные называют. Женщина себя дискредитирует. Тонко. А мужчины этого не понимают. Просто мужчинам это не нравится. Это все это висит где-то. Говорится, чисто прибирай дом. Всегда должна быть влажная уборка. Все должно быть очень чисто. И жена должна всегда говорить мужу, куда она что положила его. Что он положил аккуратно где-то в другом месте. Она должна его предупредить. Ты положил там аккуратно. Я перенесла это туда. Это там лежит, дорогой, ты не против? Если хочешь, я могу обратно туда положить. Потому что я даже думаю, что там, где ты положил, это лучше. Это разумная жена. Очень образованная. Она говорит, я даже думаю, что там было лучше. Но мужчина-то понимает, что там плохо. Он говорит, нет, ты что? Я сам хотел туда положить. Молодец, ты очень хорошо узнал это раньше меня. Молодец. Вот я чувствую, уже с полуслова понимаешь. И мужчина немножко гордится. Он думает, что женщина так хочет услужить, прямо что начинает. И шастра говорится, женщина должна быть очень искусна в обращении с мужчиной, изучить его ум. И тогда мужчина никогда не будет коситься. Никогда. Итак, посуда. Посуда должна быть всегда вымыта. Сразу после еды посуда должна вымыта. Когда мужчина заходит на кухню и видит эту посуду, и жена говорит, а у меня нету времени-то. Все, на мужчину это также действует. И мужчина сам этого не знает. Почему у него рождается это чувство? Когда заходит мужчина в какую-то ванную, если он видит вот такую кучу грязного белья, там в тазу еще кирпичом придавлено, точно самое же происходит, особенно если это ваше белье и оно грязное. Все, считайте, отвращение вы заработали на долгое-долгое время, пока не возникнет чувство сексуального голода. Это отравит все настроение по отношению к вам. Вы уже для него не цветочек. Вы даже можете мыться, прекрасно пахнуть, но если он видел ваше белье грязное, все. Если также вы его грязное белье ему суете, вы говорите, ну одень, что? Всего 3 дня. Ерунда какая. Говорится, мужчина должен каждый день получать чистое белье. Особенно нижнее белье. И женщина должна быть очень чистая. Итак, посуда, белье. Все это кажется, что такая ерунда, но посмотрите, сколько влияет на ум мужчин. Сколько много факторов влияет на них. Следующее. Говоря только то, что нравится мужу. Вот это тоже очень важный момент. Чувство. Видите, слух, зрение, обоняние. Мы затронули эти вопросы. Теперь мы затронули вопрос слуха. Говорится, та женщина, которая начинает поучать мужа, сразу его толкает к деградации. То есть мужчина подавляется. Поскольку у женщины очень мощная энергетика, тонкая, материальная, очень мощная. Если женщина говорит, да ну что ты какую-то ерунду говоришь, а? Все. Мужчина раз, он теряется. Он говорит, да сама-то ты! И начинает дергаться, начинает нервничать. а что ты орешь-то? А он начинает говорить, а, сама завела, и теперь что говоришь еще, что дергаешь-то? И начинается скандал. Поэтому, говорится, женщина должна всегда очень осторожна быть. Она должна изучить то, что нравится ему мужу, и говорить ему только то, что ему нравится. Даже если это с ее точки зрения полная чушь, полная глупость. Она должна говорить только те слова, которые не беспокоят его ум, а умиротворяют и делают его великим героем. И в шастрах говорится, когда Свайбхува Ману, прародитель людей, он говорит, что женщина должна говорить такие слова, чтобы муж всегда чувствовал себя героем рядом со своей женой. То есть героем, храбрецом, мудрецом и кем? Щедрецом. Поэтому говорится, если в женщине не поощрять красоту, не поощрять нежность и изысканность, она завянет. Так же и в мужчине, если не поощрять эти вещи, он их не будет проявлять и развивать. Итак, говорить слова, которые нравятся мужу. Женщина, которая поправляет мужчину, вот очень часто может, ну что, ты молчи вообще. Мужчина все, подавлен. Говорится, мужчина, если он не чувствует себя героем в своей семье, он начинает искать других женщин. Особенно это так важно, быть героем для мужчины в глазах своей жены. И можно видеть, как женщины даже с детьми в семье, ну, наш папка, че его не знаете, что ли? И даже это передается на детей. И мужчина себя чувствует одним из родственников в семье. Он не чувствует себя героем, царем, хозяином, мудрецом, храбрецом. Он не чувствует. Он чувствует себя одним из старших детей. Еще таких самых непослушных. Все время так, кстати, всегда подчеркивают. Он говорит, сынок, ты-то у нас умный, не в папку явно. Все. Такой мужчина готов уже на повал. Женщина сама подавила все в нем, уничтожила его. Мужчины разные бывают. И они быстро ломаются. Очень быстро ломаются. Поэтому мы можем видеть, как они с друзьями, как они начинают пить, гулять. Почему? Потому что они не герои. Они ищут тех женщин, в чьих глазах они кто? Герои. Щедрецы, мудрецы и храбрецы. И разумная женщина, даже его трусость, превратит для него в его что? Героизм. Она скажет, ух, какой ты настоящий герой. Даже не стал связываться, я знаю, ты бы как дал бы. Это разумная женщина. И мужчина, он немножечко чувствует стеснение, и в то же время он спокоен, что вы так к нему относитесь. И он проявит рано или поздно, только из-за того, что женщина так к нему относится, он проявит этот героизм в будущем. Обязательно. Следующее. Всегда послушная. Это очень важный момент для поведения женщины, для сохранения семьи и уюта, благочестия в семье. Итак, послушная. Это что означает? Что женщина готова исполнить любое желание и даже любую прихоть мужчины. Мы видим иногда, женщина говорит, ну что ты, нельзя там, не надо, ишь ты чего хочешь. Такие фразы. Женщина должна быть, жена, готова исполнить любое желание и любую прихоть. И описывается, Давахути, великая святая, говорится, она служила своему мужу так, что считала его выше самого провидения, то есть Бога. Он был даже для нее выше, чем Бог. И она служила ему так, что исполняла любое его желание и любую прихоть. Что такое прихоть? То есть у него были желания все духовные, но были прихоти. Что это означает? Не связанные с духовной жизнью, а даже, может быть, наоборот. Так она служила ему так, что исполняла все его желания и прихоти. Все абсолютно. И поэтому он считал себя полностью счастливым. Следующее. Верная. Умом и телом. Говорится, женщина не должна ни в коем случае. Вот это такая ошибка женщин. Когда женщины смотрят телевизор, читают книгу или сравнивают своего мужа с кем-то. Это такая большая ошибка. Мужчина сразу замечает, что вам нравятся другие типы мужчин. Вы скажете, эх, а вот Сашка-то такой, ух. Ты, конечно, тоже ничего. Все, вы убили своего мужа. Вы протоптали уже дорогу, у него уже появится любовница 100%. 100%. Любовница, которая к нему так будет, о нем так будет говорить. Ух, ты лучше всех. Ты такой мужчина. Да я за тобой, как за каменной стеной. Да ты такой. И женщина не знает, каков тип ложного эго мужчины. И если женщина так обращается с мужем, то, несомненно, они долго не проживут. Какой жизни? Счастливой. У мужа будет куча друзей, пьянки, какие-то игры азартные. Ну, что там он найдет? Гараж, что угодно. Газеты, книги, потому что вы его уже не интересуете и не привлекаете. Он будет заигрывать с женщинами на работе, но с вами никогда. Он будет тайком от вас дарить им подарки, вам никогда. Он станет храбрецом и мудрецом, и щедрецом для других женщин. А для вас будет глупцом, скупцом и подлецом. Кто его сделал таким? Женщина. Необразованная женщина, которая не постигла этих законов влияния, своей силы. Смотрите, женщина так сильна, что мудрого делает дураком, а если обучится, может дурака сделать мудрецом. Вот почему женщинам уделяется такое важное внимание их воспитанию, и во всех священных писаниях говорится, как правильно себя вести женщине. Как вот, и мы, видите, читаем, начинаем семейную жизнь не с мужчин, а с кого? С женщин. Потому что ради женщин мужчины столько делают. И женщина может сделать святым человека, великим святым. Вот почему говорится, что мужчина под защитой женщины достигает духовного самосознания, полного, то есть становится великой освобожденной душой, если попадет в такой хороший жизнь, если ему посчастливится такую жену иметь. И поэтому в ведическом обществе такое важное значение уделяется обучению людей. Я могу вам поделиться своим опытом. Я семейный человек, и моя супруга также начала обучаться. Те женщины, которые каким-то образом принимают меня авторитетом, они точно так же, я стал читать, обучать им, рассказывать. И они стали делать это постепенно, понемножку в своих семьях. И вы знаете, какой был успех? Они были сами потрясены. Многие вернули к себе мужей, отношения изменились в семье. Такие огромные изменения были. Они просто стали пытаться хотя бы каждое это качество развивать на 5%, потом по 10% и вот так. И они восстановили все отношения с мужьями. Мужья бросили друзей своих, кто-то пить перестал только по воскресеньям, а раньше каждый день. Сейчас успех только по воскресеньям. И то где? Дома при жене. Она им покупает, ставит, серьезно. Я вам скажу, если она будет дальше продолжать, он бросит вообще это делать. Люди так поторопились разрушить свои семьи, ушли от жен, жены побросали своих мужчин. Но у всех же были дети. Это что за ребенок, у которого нет отца или матери? И просто никто не хочет переступить через свое ложное эго, никто не хочет меняться. Один раз к Шриле Прабхупаде подошла одна женщина и сказала: «Вы великий садху, пожалуйста, благословите меня на 8-й брак». Шрила Прабхупада сказал: «На какой?» Она сказала: «На 8-й». Прабхупада так сделал, такое лицо. И он говорит: «Я соболезную вам». Она говорит: «За что? Они умерли?» «Да вы что, они, эти подлецы, никогда не сдохнут». Прабхупада так очень удивился и сказал: «Почему? В 8-й раз что? Они больные?» Он говорит: «Ага, больные. Сколько не воспитывай, невозможно же, глупцы». Прабхупада улыбнулся и сказал: «Изменись сама, и тогда у тебя навсегда будет один муж. Изменись сама, тогда не надо будет 8 браков». Но никто не хочет меняться, потому что все хотят наслаждаться эгоистически. Никто не понимает, что семейная жизнь – это дхарма. Варна ашрама дхарма. Дхарма означает долг, исполнение долга. Что в этом исполнении долга присутствует Бог. И Бог награждает такую женщину всеми благами. Говорится, что женщина, если она верно служит мужу, как минимум уходит на высшие планеты. Как минимум, даже если муж негодяй, если она ему будет вот так служить, она отправляется на высшие планеты. А если она будет так служить мужу, который преданный, только мужу служить будет, как Богу, вот соблюдая все вот это дело, то она отправляется назад в духовный мир. И никогда уже больше не рождается в этом исполненном страдании мире. Итак, я перечислил вам эти 9 качеств, мы завтра еще продолжим. В завершение расскажу историю про эту дхарму. Был один йог, говорится, даже такой великий йог, как Вишвамитра, пал жертвой вожделения. Итак, этот Вишвамитра был настолько могущественным йогом, Он был кшатрием, то есть воином. Говорится, у воина язык как масло, как мед, а сердце как камень. А у брамана язык как лезвие бритвы, ложное эго порубает, а сердце как масло. Браман такой всегда всем все прощает. И вот этот Вишвамитра, он был кшатрием, воином. И как-то он поссорился с одним браманом, его звали Васиштхимуни. И в общем там между ними произошла ссора, и он как воин решил его убить, брамана. Прямо так рассердился. Говорится, кшатри, они в гуне страсти находятся, и поэтому их можно разгневать. А когда они в гневе, все, у них все военное искусство сразу наружу уходит. И он решил причинить беспокойство браману. И Васиштхамуни отразил все его удары, все его ситхи, у кшатриев были всевозможные мистические совершенства. И он спокойно так, без всяких. И когда он выдохся, он говорит, это как ты? Он говорит, ну ты что, не знаешь, что ли, что браманы могущественнее воинов? И он так позавидовал и захотел стать браманом. Ушел в Гималаи и стал совершать такие суровые покаяния. И он накопил таких совершенств, огромную силу. Огромную силу, Брама Теджаса называется, вот эту энергетику накопил. Что говорится, он мог творить планетарные системы сам и поддерживать планеты. Творить планеты и поддерживать, заселять их живыми существами, все поддерживать. То есть почти, знаете, для сейчас это немыслимо, как Бог. И говорится, все полубоги стали его бояться. А он был человеком, как мы, манушья, относился к категории манушья. Он не был полубогом, и он не является полубогом. И вот он как-то сидел на вершине в Гималаях и решил отправиться в другое место, пониже спуститься. Спустился пониже и увидел хорошее дерево. Сел под этим деревом и стал медитировать. И тут сверху на дерево прилетел журавль и сел наверху. И журавль захотел справить нужду. И журавль так посмотрел, сидит какой-то там. Ну, журавлю все равно, что великий там йог. Журавли этого не понимают. И журавль, он так прицелился. Ему было даже интересно, журавли. Развернулся и справил свою надобность. И прямо на сахасрара чакру. И Вишвамитра, он открыл глаз. И у него так гнев начал подниматься. Он так руку поднял. И столько гнева в нем, он, потому что его сердце было воина все-таки. Он скопил такую брахманическую силу, но сердце его оставалось сердцем воина. И он разгневался и так резко посмотрел на этого журавля. И из глаз у него молния выскочила. Такое у него было мистическое совершенство. И этот журавль, даже еще не долетев до земли, превратился в пепел. И просто такой пепел. И полубоги с небес увидели другие живые существа, и у всех страх такой появился. Они думают, боже мой, ничего себе, он не управляет своим гневом. Ни в чем не повинную птицу, надо Гринпис написать. Птицу сжег своим Брахма Теджасом. И сразу в трех мирах разошлась слава, берегитесь Вишвамитру. Вишвамитра такой, если там, не дай бог, кто накакает, все. Смерть. И его вывели из медитации, он уже разгневанный такой. Он отправился в селение собрать пожертвования. И он был браманом. И Брахма, говорится, когда он там всех запугал уже в Гималаях, полубоги обратились к Брахме, управляющему божеству нашей вселенной, и сказали, пожалуйста, ты как-то его усмири. Он же тут вообще себя так ведет очень безобразно. Мы его боимся уже, он тут планеты творит. Он... Беспорядок такой во вселенной начинается из-за него. И Брахма перед ним появился, и Вишвамитра перед ним. И говорит, ну как, я брахман? И Брахман говорит, Брахман, Брахман, все, Брахман, я объявляю, что ты Брахман, все, посвящаю, ты теперь Брахман, все. Он говорит, как все узнают? Я всем расскажу сейчас. Только все, успокойся, ты Брахман, все, все. И помни качество Брахмана, смирение. Я сказал, все, я смиренный, я смиренный, я смиренный Брахман. И он такой довольный, удовлетворенный, пошел собирать подаяние. И постучался в один дом. И вышла женщина. И так вышла, она открыла дверь, на него смотрит. И он так на нее смотрит. И говорит, дорогая женщина, ты бы не могла что-то подать смиренному браману? И женщина так на него посмотрела. Говорит, сейчас, браман, сейчас, сейчас. Дверь закрыла, и он стоит возле двери. А браман не должен заходить, он был отшельником, он не должен заходить в жилище, там женщина тем более. Нельзя, ашрама. И она начала собирать рис в горшочек. И тут муж говорит, есть хочу. Она, господин, поняла. Горшочек ставит и начинает чистить овощи. И смиренный брахман стоит час, два и думает про себя: ну буду стоять, вот сколько суждено, столько буду стоять. И про себя думает: аскеза богатства брахмана. Но если она выйдет, она узнает, как издеваться над смиренным брахманом. И женщина почистила овощи, начала варить, поет песенку. Муж смотрит на нее, любуется, думает: какая у меня хорошая жена. Сразу, по первому приказу, все, что-то там какой-то горшок, что-то кто-то пришел, может. Я вам думаю: ой, какая жена. И лишь момент стоит. И все у него это. С каждой минутой все это копится, копится, копится. Он уже про этого аиста думал. Ну все. Что там аист. Теперь эта женщина, она мою сразу чакру также опозорила. И она мужу накрыла, и муж стал есть. А она встала, взяла, опахала и омахивает его. А муж ест так медленно. Не торопись, дорогой. И он стоит лишь метра. Он поел, все. Она убралась. А она была ведической женщиной. Помыла посуду. Муж поел, хорошо. Говорит: я, наверное, прилягу. Она говорит: конечно, господин. Он лег, и она стала ему стопы массировать. Так хорошо. Он поел, жена такая классная, стопы массирует. И он немножко задремал. И мухи. Растят он. И она думает: что ж такое, господин спит, мухи. И она стала мух отгонять. Еще прошел час, два. Вишвамитра уже там стоит. Великий йог, творящий планеты. Какая-то женщина так к нему отнеслась. Он стоит: ну все. Все уже в Поднебесной собрались. И думает: все уже там зрители на трибунах. Все смотрят: ну все, что сейчас будет. Она отгоняла, муж проснулся. Она говорит: дорогой, а теперь я могла бы заняться своими делами? Он говорит: конечно. И она пошла, этот горшочек раз, выходит. Уже темно на улице. И Вишвамитра стоит, голову опустил вниз. Как дверь только скрипнула, у нее сразу подниматься все начало. Весь этот теджес. И она протягивает ему, он не берет. Она поставила, и так встала, руки так же поставила. И так стоит на нее смотрит. Он так поднял голову. На нее. И никаких искр даже не посыпалось. Она так на него смотрит. Говорит: ты что? Вишвамитра сам так раз. Опять раз глаза закрыл. Что такое, думает? Ну как, раз там нашелся. Энергии нашел все. Опять сконцентрировал их. Начал поднимать, поднимать, поднимать, поднимать. Все закрутил. Опять на нее. Она говорит: так я тебя знаю. Ты Вишвамитра, что ли? А он уже опишет. Говорит: да. И он говорит: да, я Вишвамитра. Ничего понять не можешь, что происходит. Она говорит: так ты это, аиста, да, сжег? Я знаю, что ты на меня смотришь. Он говорит: ну-ка, подожди-ка, не уходи. Раз опять на нее. Она говорит: ты что все время на меня пялишься? Вроде брахман, что так, бедную женщину так, вообще ведешь. И он тут все, пропали ситхи. Столько я медитирую, планеты творю, что случилось? И она ему говорит: что хочешь сжечь меня, не получится. Я строго следовала в соответствии с шастрами. За мной Господь стоит. И никакие твои способности не сработают. Ни на меня, ни на мою мужа, ни на мой дом. Ничего ты не сделаешь. Потому что я защищена дхармой. Религией. Я строго действовала по религии. Муж выше Бога. А ты какую-то садху, который там этих аистов сжигает. И она сказала ему: дорогой мудрец, хоть это и не гоже женщине учить садху, но я скажу тебе, напомню, ты, видимо, забыл. Харма ракшаси ракшати. Позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Соблюдай дхарму, и дхарма всегда защитит. Иди-ка ты лучше в Медину, прямо вместе с этим горшочком. Там живет один смиренный брахман. Поучись-ка у него смирению. Вишвамитра взял горшочек и подумал: воистину, замечательная женщина. Она так строго следует своей дхарме. Великая жена. И он сказал: я хочу тебе поклониться. И принес ей свои поклоны. Ты меня так проучила. Факт. Кто исполняет дхарму, тому никто ничего не сделает. Ты так защищаешь свою семью. И он отправился в Медину. И по дороге он все время думал эту фразу. Харма ракшаси ракшати. позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Защищай религию, и религия защитит тебя. Итак, мы продолжаем с вами нашу тему, как она освещена в ведической литературе, как это сочетается с современным положением, и что мы можем на самом деле извлечь полезного, хотя в ведической литературе все полезно. Поэтому слово «веда» означает «знание». Если мы не придерживаемся какой-то ведической концепции, то значит мы в невежестве, некультурные люди. Таким образом, мы говорим о культуре. Слово «культура» означает «знание». Когда мы видим человека, который в знании, мы говорим, он очень культурный. Почему? Он знает, что так нельзя себя вести. Он знает, что так нельзя одеваться. Он знает, что так нельзя говорить неправильно. Он знает, как правильно и как неправильно. И это не простая мораль, это не сентиментальность. Люди очень хорошо изучили грубые материальные законы, но они не изучили тонкие материальные законы и не изучили духовные законы. Таким образом, на сегодняшний день, если мы говорим о современной науке, о современной культуре, то она грубая материальная культура. То есть два раздела знания отсутствуют, тонкое материальное и духовное. Говорится, духовная потенция или духовная энергия в сотни тысяч раз сильнее грубой. Так можно себе представить, во сколько раз сильнее духовная потенция. В бесчетное количество раз. Только стоит измениться духовно, как тут же происходит трансформация на тонком, а поскольку тонкое в сотни тысяч раз сильнее грубого, то оно мгновенно воздействует на грубую ситуацию. Если мы будем воздействовать на тонкую природу, что-то изменится в нашей грубой природе, но временно. Потому что вся тонкая субстанция также материальна и обладает временной потенцией. Ее в ведической литературе называют асад. Временно. Как наша жизнь временна. Мы все видим, что никто не может долго наслаждаться. Все временно в этом мире. Все абсолютно, все отношения, все чувства, особенно чувство любви, наверняка каждый испытывал какое-то чувство любви. И как оно временно, и потом люди все ищут еще бы, кого полюбить, а? Да, это так, все хотят кого-то еще раз полюбить, еще раз испытать это чувство. Хотя, казалось бы, оно причиняет страдания, какие-то определенные неудобства, но посмотрите, как оно чудесное, это чувство. Все его ищут. Даже когда... Мужчины говорят, все женщины негодяйки, они все равно хотят кого-то любить. Или когда женщины говорят, все мужчины одинаковые, они так говорят в надежде, что кто-то есть нормальный. И они хотят полюбить. Поэтому мы читаем книги, смотрим фильмы. И если мы не видим, что там есть взаимоотношения между женщиной и мужчиной, между женщиной и детьми, между детьми и матерью, отцом и так далее, дружба... Мы видим все эти взаимоотношения, и нас это интересует. Почему? Потому что мы тоже хотим таких взаимоотношений. Мы хотим любви, мы хотим постоянства этих чувств, но мы видим, они постоянно обрываются. Сегодня я так сильно люблю, а завтра уже не очень. Послезавтра я уже к тебе привык, а послепослезавтра я уже думаю, что я сделал, с кем связался. А послепослезавтра... Я уже говорю, будь проклят тот день, когда я тебя встретил. Смотрите, как быстро все изменяется. Такие интересные трансформации происходят. Итак, мы говорим о духовных изменениях, о духовных переменах для того, чтобы достигнуть вечных взаимоотношений. Итак, все в материальном мире являет одну природу, асад, временность. Временность и вся материальная потенция проходит 4 стадии. Голод, насыщение, присыщение и отвращение. Попробуйте кушать одну и ту же пищу постоянно. Сначала вы будете думать, ох, сейчас бы вот этого съесть. И вам приносят очень много и начинают вас этим кормить. День, два, три. Помните, как фильм был такой «Белое солнце пустыни»? Видели, да, все? И он говорит, опять икра. Опять икра. Какая? Сетровая, что считается среди материалистов очень ценным продуктом. Особенно в нашу эпоху все люди едят. И можете видеть, как дорого она стоит. А он говорит, опять? И говорит, хоть бы хлеба, что ли? А у нас хлеба завались. Смотрите, как все проходит. Все эти ценности обесцениваются. Почему? Потому что они материальны. И также семейные отношения. Если они материальны, они обесцениваются. Наша любовь, если она материальна, она не имеет никакой цены. Она пройдет вот эти все фазы. Наша любовь к детям, любовь к мужу, любовь к родине, да к кому угодно. Все наши отношения проходят все эти стадии. Вчера мы любили нашу родину, завтра мы хотим от нее быстрее избавиться, уехать в другую страну. На другую родину. Смотрите. Сегодня нам это нравилось, завтра нам уже это не нравится. Все обладает этой материальной природой. Что сделать? Можно задуматься, что есть ли что-нибудь вечное, что не просто не увядает, а еще и развивается. Развивается. Сегодня я тебя люблю столько, а завтра еще сильнее. И ты меня так же. Сегодня любишь меня так сильно, что кажется, мы умрем сейчас от любви. Завтра просыпаемся и любим друг друга еще сильнее. Послезавтра еще сильнее. И так сильнее, мы уже задыхаемся, уже и умереть-то не можем, потому что так сильно любим. Потому что со смертью все закончится. Оказывается, смерти тоже нету. Поскольку смерть это материальный фактор. Он тоже ограничивает наши материальные отношения и демонстрирует нам, что было ценным-то. Что во всем этом было вечным, а что было временным. Смерть демонстрирует нам это. Нам приходится все здесь оставить, даже собственное тело. Не говоря уже украшения, одежду, пост. Мы думаем, о, мы это все с собой утащим. Бесполезно. Мы утаскиваем с собой грехи. И также мы можем взять с собой некие богатства, которые формируют нашу будущую жизнь. Итак, духовные отношения. Как привести нашу семейную жизнь, сначала учитывая тонкую материальную субстанцию, а еще лучше какую? Духовную. Как же сделать наши отношения духовными? Прямо здесь, в материальном мире. На земле, яку и на небе. Если бы это не было реально, люди бы не говорили тысячелетиями об этом. Люди бы не обучали этому с детства. Посмотрите, очень редко сейчас можно встретить людей, которые всю жизнь дружат и дружат бескорыстно. Но сколько можно встретить людей, у которых за 10 лет сменилось 50 друзей. И все были до гроба друзья. Гроба нет, но друзей тоже нет. Ты удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои, мы друзья. Как только ты не удовлетворил мои или я твои, мы сразу с тобой кто? Мы говорим, разошлись характерами. Разошлись по философским изысканиям, по каким угодно. Также в семьях, посмотрите, сколько разводов. Второй брак, третий брак, четвертый брак. Не надо никаких браков, давай гражданское неповиновение. Будем жить, когда захочется и с кем захочется. Зачем все эти браки? Давайте как кошки и собаки. Зачем свадьба? Где увиделись, там и спарились. Там и полюбились. И говорится, что такие взаимоотношения подобны отношениям кошек, собак и свиней. Но человек очень культурное живое существо. И культура подразумевает знания. И когда мы говорим о ведической культуре, мы говорим о том, что эта культура проникнута неким духовным началом, нетленным. Поэтому даже слово, вы помните, да? Культура, неподвластная времени. То есть, она не обрывается. Она несет в себе удивительную природу, природу вечности. А значит, речь идет о духовной культуре, о культуре души, Бога и всех остальных душ, их взаимоотношения. На основе чего? И говорится, самый культурный человек – это тот человек, кто умеет любить. И любить по-настоящему. Таким образом, самая культурная личность, у кого есть много любви ко всем. Когда человек любит, он очень культурный. Он беспокоится, заботится. И когда у нас много любви, нас даже не надо обучать, как себя вести. Потому что из любви реально, естественно проявляется определенное поведение. И мы называем его этика. Также в семейных взаимоотношениях. Нужно научиться этике взаимоотношений в семье, супругов, детей, родственников, друзей, окружающих, государства, нации, человечества. Итак, люди не могут понять, для чего все это нужно. Для того, чтобы не попасть в ловушку временных взаимоотношений. И не испортить любовь, на что? На ненависть. Так, живые существа, соприкасаясь материально друг с другом, в итоге что? Начинают друг друга ненавидеть, испытывать друг другу неприязнь, ревновать, оскорблять друг друга, желать новых трудовых успехов друг другу, чтоб ты околел в новом году. Да, можем видеть, очень много жен желают смерти своим мужьям. И очень много мужей, которые думают, ну, скорее бы она в нирвану ушла. Очень странно, это люди, которые друг друга любили когда-то. Клялись друг другу в вечных взаимоотношениях. Все кончилось. Почему? Итак, если мы не будем обучаться этой культуре, все наши взаимоотношения кончатся. С детьми, с мужьями, с женами. Они будут заканчиваться. Посмотрите, у многих из вас наверняка нет уже отношений с родителями. Хотя родители есть. А отношений любовных уже что? Нет. Потребительские. Или такие, свысока. Что-то для них сделать, как благодетель. Итак, любовь исчезает из общества. И нужно разобраться, была ли это любовь. Вчера я рассказывал вам, каким стандартам неплохо было бы научиться женщинам. И мужчины очень вдохновились. Почему? Потому что гуна страсти определяется тем, что теперь я знаю и буду это требовать от жены, от своей любимой. Буду требовать от нее. Гуна благости – это когда я сострадаю, что у нее нету этих качеств. И из любви буду помогать ей развивать эти качества. Из любви. Очень тонко заботясь. Не обращая внимания на ошибки, я буду очень любовно, тонко, нежно помогать ей приобрести эти качества. А гуна невежества – это что? Зачем они нам вообще? Зачем все это? Итак, каждый вчера наверняка прочувствовал какие-то несколько чувств. Кто-то подумал, да, все ерунда, бред, в наше время невозможно. Это гуна невежества. Кто-то подумал, ну теперь буду требовать с нее или с него. А кто-то подумал, да, надо помочь. Надо помочь. Почему? Потому что брак – это не чувственное наслаждение. Это сотрудничество. Это возможность помочь друг другу в развитии духовной жизни. Это не просто чувственное наслаждение. Это обязанности и долг друг перед другом. Помните, как даже в христианстве есть в некоторых течениях такие брачные союзы, где в конце говорят, даже смерть не разлучит нас. Слышали, да? У нас сейчас уже такого не говорят. Говорят, до гробовой доски, согласен. А после нет уже. Терпеть ее после еще? Нет. Как Высоцкий пел в песне. Придешь домой, там ты сидишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, а там еще и ты сидишь. Смотрите, какие отношения. И что же происходит? Дети. В таких семьях есть дети, а дети – это будущее. Таким образом, в настоящем, не беспокоясь о будущем, все наши старики обездоленные сегодня. Почему? Потому что они также не позаботились, когда все мы были маленькими. И они получают в награду что? Что получили старики в награду нынче? А ведическая культура говорит, защита браманов, защита коров, защита целомудрия женщин, защита. Не требования с женщин, а защита. Защищают они это не так, как мы думаем. Почему так себя ведешь? Ну-ка давай так делай. Это не защита. Это требования. Говорится, защита целомудрия женщин, защита детей и защита стариков. Это культура. Это драгоценности общества. Пять столпов, говорится, на котором держится знание и распространяется духовная атмосфера. Итак, сегодня мы с вами продолжим обсуждение взаимоотношений в семье, какие есть уровни, стадии, требования и что нам делать. Можем ли мы что-то принять или нет. Итак, я прочитаю стих. «О, досточтимая, жена приносит такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужу исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Согласно ведам, жена считается лучшей половиной тела мужчины, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать 5 видов жертвоприношений. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает приносить мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. На самом деле, в материальном мире ни о какой любви не может быть и речи. По сути дела, брак – это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом и следуя указаниям священных писаний, во имя достижения духовного совершенства. Таким образом, брак необходим для того, чтобы человек не опускался до уровня кошек и собак, лишенных возможности обрести духовное самоосознание. Итак, очень четко изложена концепция всех этих взаимоотношений, что культура подразумевает преследование высших целей. Вы сами знаете, любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Итак, брак – это очень высокая идея, ради которой живые существа, обладающие мужским или женским телом, вступают в этот акт сотрудничества, то есть брака сочетаются с определенной целью – помочь друг другу исполнить самое главное человеческое предназначение – подняться до уровня духовного самоосознания и вернуться назад в духовный мир. То есть помочь друг другу вырваться из круговорота рождения и смерти, из самсары, кала-чакра, колесо времени, которое заставляет нас опять рождаться и умирать. Рождаться, стареть, болеть и умирать. Мы теряем все каждый раз. И все наши отношения пропитаны этой погоней за вожделением, за удовлетворением своей материальной потребности, к чувственным наслаждениям. Итак, сегодня мы продолжим с вами. Итак, вчера задали мне вопрос после лекции. Но это же невозможно. Вы перечислили этих 9 качеств, для женщины это невозможно. И я недавно рассказывал, когда человек не знает, какое тело он получил, он живет своими прошлыми представлениями. Что это означает? Человек в прошлом мог находиться в более низших формах жизни. В частности, мог быть животным. И он утерял понимание, что именно человеческая форма тела позволяет человеку преодолевать или переступать через свое ложное эго. То есть через самость. Я не могу, а попробую. И мы делаем это. Только в человеческой форме тела человек может переступать через все свои эгоистические желания и побуждения. То есть то, что мы называем волевой фактор. Знаете, когда человек курить не может бросить, да? Ему говорят, что он говорит, ой, не могу. Это животное. С позиции ведической концепции их называют двипада пашу. Он знает, что это плохо, но думает, что он не может. Почему? Потому что он глупец и не понимает, какое тело он получил. В нашем грубом теле и в тонком теле, когда мы получаем человеческий образ, присутствует уже сформированный волевой фактор. Поэтому мы и получили человеческое тело. Поэтому мы можем разом прекратить всю греховную деятельность. Но поскольку мы связаны со своими прошлыми воплощениями более низкого уровня, у нас также откладывается в памяти это фрагментарное представление, что мы чего-то не можем. Почему? Потому что животное этого не может.